Глава 87. Нежелание воли. От лица Артура Лейвина. Тесс проснулась только поздним вечером следующего дня. Вирион ушел утром, чтобы разобраться с тем, что случилось с их домом, и оставил записку по ту сторону моей двери, в которой просил меня хорошо позаботиться о Тесс, пока он все не уладит. Обычно это звучало бы серьезно, если бы не подмигивающая рожица, которую он грубо нарисовал внизу записки, заставив меня задаться вопросом, что именно дедушка определяет в качестве хорошей заботы. Я размышлял, что происходило в его дурной голове. «Дедушка...» Я медитировал на полу в гостиной со все еще спящей Сильви у меня на коленях, когда появилась Тесс, потирая полузакрытые глаза с гнездом на голове. «Арт, где дедушка?» Когда взволнованная Тесс поняла, что окликнула не Вириона, она быстро обернулась, лихорадочно приглаживая волосы. «Доброе утро. Точнее, добрый день». Улыбаясь, я встал и протянул ей стакан воды. «Твой дедушка утром вернулся домой, чтобы все уладить». «Может, и мне стоит пойти. В конце концов, это я была ответственна за все это». «Никто из нас ничего не сможет сделать. Пока не волнуйся слишком сильно. Вирион и твои родители, вероятно, вернутся сюда ближе к вечеру. Мы вернемся ко мне домой в Ксайрус после того, как убедимся, что все в порядке, так как завтра нам нужно идти в академию», — объяснил я. «Ну все же, должно же быть что-то, чем я могла бы помочь. Подожди, что? Я отправлюсь к тебе домой?» Она все еще держала свои руки приклеенными к голове, когда удивленно отпрянула назад, снова показав свой хаос на голове во всей его красе. «Ага, Вирион попросил меня вчера. Так будет проще и, наверное, удобнее, чем останавливаться в этой гостинице». «Я думаю, моему сердцу будет гораздо удобнее оставаться здесь». «Ну, никто из твоей семьи не сможет быть здесь с тобой, поэтому я уверен, что Вирион будет чувствовать себя гораздо спокойнее, если ты останешься с моей семьей, пока не доберешься до общежития», — возразил я. Она на мгновение замолчала, а затем робко кивнула в знак согласия. Даже с ее волосами, напоминающими мне неухоженную львиную гриву, она все равно была симпатичной. «Тё!» Сильви проснулась от стойкого запаха еды и взяла у Тесс несколько кусочков. Покончив завтраком, принцесса села рядом со мной на пол гостиной, где я тренировался, и погладила Сильви, которая удобно устроилась у нее на коленях. «Как мило», — ворковала Тесс, поглаживая живот моей грозной драконихи Асуры. «Тесс, что ты почувствовала, когда активировала первую фазу своей звериной воли?» — спросил я. «Это было похоже на внезапный прилив силы, которая разлилась и окружила меня. А потом, внезапно, я не смогла пошевелить своим телом», — объяснила Тесс. «Было ощущение, что я заперта в чужом теле, но мне почему-то не было страшно». «Угу», — кивнул я. «Воля зверя не будет нападать на своего хозяина, поэтому вполне логично, что Тесс не испытывала страха. Однако не было смысла в том, что воля зверя обладает таким сильным чувством неповиновения. Даже если она пропустила стадию интеграции, тело Тесс все равно полностью слилось с волей зверя. Волю было трудно контролировать и трудно правильно использовать, но она не должна была выйти из-под контроля. Как бы иронично это ни звучало, но казалось, что у звериной воли была своя собственная... своя собственная воля». «Я хочу, чтобы ты пробудила звериную волю». Я опустился перед ней на колени, прежде чем дать указания. «Что? Это безопасно?» Тесс подняла голову, ее глаза расширились. «Должно быть. Ты не должна инициировать первую фазу. Просто почувствуй волю зверя внутри своего ядра маны и позволь ей перетечь в остальное тело. Так я смогу более четко почувствовать, что происходит». Я придвинулся так, чтобы оказаться на расстоянии вытянутой руки от Тесс, заставив принцессу отстраниться. Разве не она так смело инициировала поцелуй в прошлый раз? Почему она была такой застенчивой сейчас? «Мне надо положить руку на твой живот, Тесс. Не двигайся», — вздохнул я, придвигаясь ближе. «Говоришь так, будто прикосновение к животу девушки не является чем-то серьезным», — надулась Тесс, щелкая языком. «Если это ради тренировки, все в порядке». Когда она начала медитировать, я положил ладонь на ее живот. Закрыв глаза, я начал исследовать ее ядро маны. Вскоре, когда Тесс начала высвобождать врожденную ману из воли зверя, поток изумрудно-зеленых частиц маны хлынул на золотисто-серые частички маны атрибутов растения и ветра, которые циркулировали внутри ее тела. Тесс напряглась, и по ее щекам покатились капельки пота. Маленькие искры маны начали вырываться из ее тела, а искаженное судорогой лицо говорило о том, что она делает все возможное, чтобы не выпустить силу воли зверя, которая, казалось, хотела вырваться на свободу. «Тессия, все хорошо! Остановись!» — поспешно крикнул я. Когда принцесса начала пытаться вернуть волю зверя в свое ядро маны, у нее начались конвульсии. Я приложил руку к ее ядру, чтобы почувствовать активность происходящего внутри ее тела, и был крайне потрясен. Звериная воля хранителя древнего леса, которая занимала ядро маны Тессы и была интегрирована с остальным ее телом, сопротивлялась, пытаясь взять под контроль остальную врожденную ману Тесс. «Что происходит? Как звериная воля может идти против воли хозяина? Это отличалось от того, как Тесс проявила первую фазу своей звериной воли, и та вышла из-под контроля. Частицы маны звериной воли все еще находились внутри ее тела, когда это произошло». В голову пришло довольно грубое сравнение. Люди, которые не могли усилить свое тело с помощью ки, страдали от болезней и недугов. Хотя были ужасные болезни, которые заставляли тело стареть в два раза быстрее или сжигали органы изнутри, я бы сказал, что самой страшной болезнью был вирус Дракенса. Этот вирус пробирался сквозь нервы и заставлял жертву терять контроль над своими конечностями и, в конце концов, над разумом. Поскольку вирус не мог заразить практикующих, его удалось довольно быстро локализовать. Но даже тогда эпидемия, длившаяся целый год, привела к смерти более 300 тысяч человек. Это явление, происходящее с Тесс, напоминало мне что-то похожее на тот вирус. Как и вирус Дракенса, частицы маны звериной воли не интегрировались и не укрепляли тело Тесс, а наоборот ослабляли ману, сформированную из ее собственного ядра. На данном этапе это не было похоже на поглощение тела и разума Тесс, но все же было очень близко к этому. По мере того, как шла внутренняя борьба между врожденной маной Тесс и ее звериной волей, я чувствовал, как уровень маны в ее ядре медленно уменьшается. Звериная воля явно была не такой буйной, как во время наших тренировок в Академии Ксайруса. Было ли это благодаря помощи Винсома, я не был уверен. Однако вряд ли даже Винсом предполагал, что звериная воля хранителя древнего леса, которую я заполучил, окажется таким непредсказуемым отклонением. Пока Тесс продолжала сражаться, пытаясь держать звериную волю, которая даже не была полностью высвобождена, я передал немного маны в ее тело, убедившись, что объединил все четыре элемента, чтобы она не была отвергнута, а затем перенес ее непосредственно в ядро маны. Хотя я не отдал Тесс столько маны, сколько отдал принцу Кертису в подземелье, я все равно чувствовал ощутимый отток из своего ядра. Тем временем Сильвия осторожно кружила вокруг нас, понимая, что что-то не так. Она наклонила голову и оглядела меня, пытаясь лучше рассмотреть происходящее, пока Тесс не рухнула на спину. Ее грудь поднималась и опускалась от нехватки воздуха. «Что ж, все пошло не совсем так, как планировалось», — проворчал я, откинувшись на руки. «Расскажи мне об этом. Я не понимаю, что не так. Такое ощущение, что я держусь за ворота, пытаясь не дать какому-то бешеному монстру, запертому внутри, вырваться на свободу». Я не мог удержаться, чтобы не рассмеяться над точностью такой метафоры. Ядро маны Тесс в буквальном смысле служило клеткой, которая не давала бешеному зверю вырваться на свободу. Поскольку куча вопросов оставалась без ответа, мы решили пока не трогать звериную волю хранителя древнего леса. Нам предстояло либо найти нетрадиционный способ, чтобы она обрела контроль над этой силой, либо сделать ее сильнее, чтобы она могла должным образом сдерживать звериную волю. Дедушка Вирион вместе с родителями Тессии, Алдуином и Мэриэл и Ролит, прибыли в гостиницу ближе к вечеру. Надо ли говорить, что бывшие короли и королевы эльфов почувствовали облегчение, убедившись, что их дочь в безопасности? Мы впятером и Сильвия, которая спала у меня на коленях, свернувшись калачиком, расположились на диванах, после чего приступили к обсуждению предстоящих событий. Мы вкратце обсудили, что именно произошло в замке, но когда Тесс попыталась вмешаться, Вирион прервал ее и объяснил вместо нее. Дедушка все это преуменьшил, упомянув, что часть взрыва произошла по его вине, и что он просто пытался проверить пределы звериной воли Тесс. Я сидел, недоумевая, почему он скрывает истинную причину, но когда наши глаза встретились, его взгляд сказал мне, что он объяснит все позже. Было решено, что пока замок Иролит будет отстраиваться, семья, за исключением Тесс, будет жить у Ринии. Этого имени я не слышал уже очень давно. Я был многим обязан бабушке, обладающей крайне редким даром провидения. Именно она позволила мне установить контакт с родителями после первого прибытия в королевство Элинор после спасения Тесс. «Артур, почему бы нам не пойти вместе к дому Ринии, прежде чем вы с Тесси отправитесь к Сайрус? Теперь, после ее переезда, путь стал немного далековат, но поскольку ты видел ее в детстве, я уверена, она будет благодарна, если ты заглянешь и поздороваешься». Вмешалась Мариал. «Она будет очень удивлена тем, как сильно ты вырос». «С радостью», — ответил я с ностальгической улыбкой. «О, я тоже давно не видела бабушку Ринию!» Тесс наклонилась вперед. Выражение ее лица показывало, что она тоже с нетерпением ждет этого. «Раз уж ты здесь, то пусть она прочитает твою судьбу». Взгляд Вириона был сосредоточен на каком-то случайном месте на земле, пока он размышлял над этой идеей. Алдуин кивнул в знак согласия и сказал. «Да, я тоже так думаю. Отец, я помню, ты рассказывал мне, что Ринния интересовалась будущим Артура». После этого было решено, что перед отъездом к Сайрус рано утром мы заглянем в дом бабушки Ринии, точнее, в коттедж. Надо ли говорить, что это было странно? Я спал на одной кровати с дедушкой Вирионом, а Тесс и ее родители спали в другой комнате. Меня это вполне устраивало, но сон в одной комнате с королевской семьей эльфов привел бы любого другого в ужас. Я все еще хотел спать в гостиной ради комфорта, но дедушка отказался, сказав, что только в тесном помещении мужчины по-настоящему сближаются. Это, да еще и совместное купание голышом. Я предполагаю, у эльфов есть какие-то странные обычаи.